Глава 29. Всегда приятно не прийти туда, где тебя ждут. Неизвестный автор. Я стояла напротив Димы и ждала, когда он атакует. Он не спешил, выжидал, а я просчитывала слабые места дракона. Много времени я провела, выискивая сильные заклинания, которые плетутся просто и быстро. Но пока мы не изучали серьезных боевых плетений, знали только бытовые или полуатакующие, то есть пассивные. С ними сложно разработать стратегию, но мой мир и не такому может научить. Вспомнив все, что когда-либо читала или смотрела про методы диверсантов, я записала это в тетрадку и потом разработала свои подлые методы. Вот и сейчас, увернувшись от заклинания дракона, я окатила Диму холодной водой и ударила силовой волной, с помощью которой обычно двигают мебель. «Надя, это неприемлемо!» – выкрикнул Слава. «Так поступать с противником бесчестно и недопустимо!» Дима без сознания лежал на полу. Повернувшись к оборотню, я прищурилась. «Ты что, на рыцарском турнире? Люди, которые борются за место под солнцем, не будут раскланиваться. Что, хочешь стать сильным и смелым, но не хочешь применять коварные приемы? О, так вы добьетесь поставленных целей, если прежде не загремите в могилу. Но это без меня». Из зала я вылетела разъяренной фурией. Как меня бесит этот мир! Просто не передать словами! С тех пор я не разговаривала с ребятами и, возможно, благодаря этому поняла ужасный факт. Наши отношения в тройке начинают развиваться. Оставив тренировки, я уделяла все время гаданию. Тем более, что мы начали проходить гадания по картам, а меня всегда это очень привлекало. И стала замечать странное. Тренировки-то я прекратила, а тело все еще болело. В столовой, взглянув на ребят, сидящих неподалеку, поняла, почему. Они не перестали тренироваться. Выходит, кроме эмоциональной связи, между нами образовалась физическая. Я все рассказала Гарнеру, и, конечно, смысла в этом не было. Мне ответили. «В этом вам трудно помочь, но я посмотрю в книгах. Только взаимоотношения троек всегда процесс индивидуальный». Вот так и получилось, что мне пришлось уделить медитации гораздо больше времени, чем раньше. Жаль, на этом сюрпризы судьбы не закончились. У меня складывались неприятные и ровные отношения с Велором. Своими издевками и вечными пакостями он постоянно давал о себе знать, делая жизнь все более невыносимой. Как хорошо, что год заканчивается, и его попросят из академии. Но этого нужно еще дождаться. Как-то после лекции меня вызвали в кабинет к наследнику драконов. Едва я вошла, на меня взглянули остро, пронизывающе. Присесть не предложили. Сразу стало понятно, разговор будет трудным. «Расскажи мне про новую связь в вашей тройке». Мрачно и тихо попросил дракон. «Прознал, значит? Теперь мы не только эмоционально, но и физически ощущаем друг друга». «Насколько полно вы можете чувствовать?» «Понятия не имею. В каждой тройке отношения индивидуальны». «И что собираетесь предпринять?» «Вообще, что за допрос? Пусть брата спрашивает. Это не твое дело. И я не понимаю, почему эти вопросы ты задаешь мне». «Ошибаешься», – тихо произнес дракон, и у меня по телу поползли мурашки. «Это ты, незаметный катализатор вас троих. Ты двигатель команды». «А вот и нет, это Дима», – возмутилась я, услышав такой поклеп. «Ну да», – усмехнулся ящер. «Сказки мне не рассказывай, поэтому меня очень интересует, почему у вас троих повысился интерес к боевым поединкам». «Допустим, наши поединки трудно назвать боевыми. Мы хотим побороться за лучшее место прохождения практики». «Ты хочешь лучшее место? Не ври, это совершенно не в твоем характере. Ты не будешь бороться за такой приз». «Это просто оскорбительно. Знаешь, у меня тоже есть честь и достоинство, а также амбиции. И я сказала правду. Веришь ты мне или нет, это твои проблемы». Неожиданно меня подняли и, взяв за горло, прижали к стене. Шея оказалась словно в тисках, воздуха не хватало. Болтая ногами, я старалась разжать руку дракона и сквозь шум в ушах расслышала слова. «Ты не амбициозна. Ты самолюбива и эгоистична. Если попробуешь навредить моему брату, я тебя уничтожу». Краем глаза, заметив сбоку что-то темное, я со всей силы ударила по этому ногой и, тут же услышав шипение, полетела на пол. Дракон сжимал зубы, а хвост сильно подрагивал. Видимо, я попала по нему. «Пошла вон!» — рявкнул на меня ящер. Меня вынесло за дверь. Вилор Шафирану Коренару. Хвост болел невыносимо. Я расслабился и поплатился за это. Она попала по самой незащищенной части, которую я, не подумав, открыл. Но меня беспокоило другое. Не так просто просчитать Ранер и предугадать ее поступки. Когда Дораду загоняешь в угол, она ведет себя как раненый хищник. Но время поджимает, и пора принимать решение. Что ж, судьба часто награждает тех, кто рискует. Надежда Ранер. Первое, что я сделала, это нашла Диму. Едва дракон увидел меня, как попятился назад. «Что случилось?» – шокированно спросил он. Войдя в комнату и поняв, что мы одни, я, тяжело дыша, после быстрой ходьбы сказала. «Это твой проклятый братец. Он меня уже довел своими придирками. Разбирайся впредь с ним сам. Если он еще раз подойдет ко мне со своими нападками, я пойду к ректору академии и ославлю его на всю столицу. Попомни мое слово». Эта облезлая ящерица еще не знает, с кем связалась. «Надя, успокойся. Обещаю, я поговорю с братом. Но что случилось?» Выдохнув, я опустилась на стул, пересказала дракону разговор и описала, что за ним последовало. Немного помолчав, Дима заметил. «Я приношу извинения. Брат просто очень переживает за меня». «Твой брат та еще сволочь. И ты тут ни при чем. Мужчина не должен вести себя, как он». «Но ты тоже не права. По хвосту нельзя бить». «Почему?» – замерла я. «Это очень сильное оскорбление. К тому же ты вызвала Вилора на поединок». «Ай-яй!» – непроизвольно вырвалось у меня. «Да», – подтвердил Дима. «Если судить по реакции брата, ты попала по чувствительному месту. Иногда на хвосте чешуйки немного смещаются и открывают участок кожи, у всех в разных местах, которые становятся уязвимым. Поэтому мы стараемся всегда следить, чтобы чешуйки не сползали». «Теперь я знаю слабое место наследника. Это прекрасно». «Постарайся в ближайшее время не попадаться ему на глаза». «Без проблем». Время шло, а я блаженствовала. Моя жизнь стала спокойной. Правда, учебная нагрузка увеличилась. Соревнования все ближе и ближе. Через несколько дней Гарнер привел на тренировку еще одну тройку, но со старшего курса, и предложил их побить. Шутник. В тот день мы из зала не ушли, уползли. В комнате меня ждали примочки. На следующий день все повторилось. Мы что-то делали не так, но что, понять не могли, нам объяснил Гарнер. Сложно сказать почему, но инквизитор сначала тренировал нас трое на трое. Перед началом поединка я быстренько размотала наши коконы, благо опыт уже имелся немалый, и ощущения, чувства вновь затопили нас с головой. А я уже успела подзабыть, насколько это отвратительно. Расположившись на трех платформах, мы смотрели в улыбающиеся лица старшекурсников, и мне было очень не по себе. Как в таких условиях настроиться на боевой лад? Когда Гарнер дал команду, каждый из нас начал атаковать, и, естественно, старшекурсники, действующие слаженно, быстренько показали нам, как надо побеждать противников. На меня опустилась темнота. Первыми ощущениями в теле, едва я пришла в себя, были боль и дискомфорт. Ребята очнулись раньше. Наклонившийся над нами Гарнер вещал. «Что это вы делали? Не хотите рассказать?» Мы лежали и молчали. «Я что, не объяснял вам теорию? Или вы невнимательно слушали и плохо учили?» Мы снова молчали. «А ну, быстро встали, отряхнулись и привели себя в приемлемое состояние!» Мы поспешили исполнить приказание и приготовились к новому поединку. Славу поставили на защиту, его дар предрасположен к этому. И потом долго думали, кто именно будет атаковать. В итоге, несмотря на то, что я сопротивлялась, эту почетную обязанность возложили на меня. Дима прикрывал. Между тем Гарнер несколько раз прошелся рядом с нами и сообщил, что пока мы совещались, нас за это время успели схватить, ограбить, побить, убить и закопать. Потом начался второй раунд поединка, который, к нашему удивлению, остался за нами. Старшекурсники не пробили защиту Славы, зато я пробила их. Гарнер, увидев такое безобразие, минут 30 их отчитывал, чтобы второкурсники уложили более опытную команду, и нечего кивать на мою силу. Беглый маг им справки о своих способностях перед боем предъявлять не будет. Нам же не сказали и доброго слова, и вскоре я поняла, почему. Это не был наш успех. Это была ошибка противников. В следующем бою они, учитывая мою силу, быстренько отправили нас в нокаут. Потом снова и снова. Когда наша полуживая тройка уползла, Гарнер на прощание сообщил. «Думаю, этот урок показал ваши слабые стороны. Я бы хотел, чтобы пока вы делаете себе примочки с лекарственными травами, вы обдумали стратегию проведения поединка». Вечером в моей комнате было прямо сборище стратегов. Вуку читала фауну и думала, как себя вести с Надимом. А я прокручивала в голове все, что знаю о поединках в этом мире и что знаю о гадостях своего мира. Надо это все объединить и завтра предложить ребятам. Да, так и сделаю. Но едва мы хоть что-то стали представлять из себя как тройка, Гарнер заставил нас работать по двое, прикрывая и подпитывая друг друга, и болячки появились снова. Сказать, что мы от этого были не в восторге, просто не сказать ничего. И если я когда-то хотела практики и магии, теперь мне уже ничего не надо. Самыми интересными оказались отношения Вуку и Надима. Теперь, когда преподаватель избегал ее, мы придумали новый план. Меня смущало, что он избегал вампиршу. Она девушка симпатичная, и нет видимых причин себя с ней так вести. Возможно, правда, я чего-то не знаю. Например, Надима могут привлекать мужчины. Но подобное развитие событий в этом мире невозможно. Здесь нет однополой любви. Остается вариант, что Надим уже может быть связан отношениями. Скрывать такое в этом мире – большое бесчестье. Не просто нарушение очередных традиций, это очень большое бесчестье. Из-за этого можно лишиться места в академии. Но мало ли что бывает. Поэтому я предложила Вуку использовать наше преимущество, тем более в столь удобное для этого время. На прошлой неделе мы начали изучать растения, которые живут в воде. У них другой цикл и море всяких тонкостей. Но мне все это, кроме их свойств, было не нужно. А вот Вуку... Однажды вечером, когда мы размышляли, как завоевать преподавателя, мне в голову пришла идея. Она оказалась настолько простой, что словами не передать. «Вуку!» – протянула я, накладывая примочки с лекарственными травами на свои синяки и ссадины. «Да?» – встрепенулась вампирша. «А ты уже определилась со специализацией?» «Нет, но, наверное, выберу фауну». «Вампир, который ладит с животными. Куда катится этот мир?» «Нет, ты выберешь флору». Сначала соседка недоумевающе смотрела на меня, а потом в ее глазах засветилось понимание. «Но по флоре я не настолько сильна, чтобы выбрать ее профильным предметом». «Вот поэтому ты запишешься на факультатив по флоре и попросишь у Надима помощи, чтобы подтянуть предмет. Не согласиться он не сможет. Правила Академии требуют, чтобы, если ты подашь заявку, он занимался с тобой. Так что эти дополнительные занятия и специализация по предмету позволят вам проводить много времени друг с другом». «И это наладит наши отношения? Это позволит узнать, нравитесь ли вы друг другу и есть ли у ваших отношений будущее? Но, Вуку, ты же понимаешь, что это не совсем стандартный способ ухаживания для вашего мира». «Это с какой стороны посмотреть?» – пожала плечами соседка. «Кажется, я плохо на нее влияю».